Магний сгорел, пламя костра багровеет и меркнет. И вот остались только уголья. Мы склоняемся к ним, чтобы погреться. Наше сверкающее послание окончено. Чем отзовется на него мир? Да нет, я ведь знаю, никак не отзовется. Эту мольбу никто не мог услышать. Что ж, буду спать. На рассвете мы тряпкой собрали с уцелевшего крыла немного росы пополам с краской и маслом. Мерзость ужасная, но мы выпили. Все-таки промочили горло. После этого пиршества привоз сказал: «Хорошо, хоть револьвер есть». Я вдруг озлился и уже готов был на него напуститься. Не хватало только чувствительных сцен. Не желаю знать никаких чувств. Все просто. Очень просто. И родиться, и вырасти, и умереть от жажды. Искоса слежу за Приво. Если надо, оборву его хоть насмешкой, лишь бы молчал. Но нет, он сказал это спокойно. Для него это вопрос чистоплотности. Так говорят, хорошо бы вымыть руки. Что ж, тогда спорить не о чем. Я и сам вчера, увидав кожаную кобуру, подумал о том же. Я рассуждал трезво, не предавался отчаянию. С отчаянием думаешь только о других, о том, что мы бессильно успокоить всех тех, за кого мы в ответе. Револьвер тут ни при чем. Нас все еще не ищут. То есть ищут, конечно, но не там, где надо. Вероятно, в Аравии. Только на другой день нам суждено было услышать рокот мотора. Но к этому времени мы уже ушли от своей разбитой машины. И мы равнодушно смотрели на далекий самолет. Две черные точки в пустыне, сплошь усеяны черными точками камней. Мы никак не могли надеяться, что нас заметят. Позднее все решат, что одна мысль о летящем мимо самолете была для меня пыткой. Но это неправда. Мне казалось, что спасители наши кружат в другом мире. Когда разбитый самолет затерян в пустыне, где-то на пространстве в сотни тысяч квадратных километров, быстрее, чем за две недели, найти его невозможно. А нас, вероятно, ищут повсюду, от Триполитании до Персидского залива. Но сегодня я еще цепляюсь за эту соломинку, ведь больше надеяться не на что. И я меняю тактику. Пойду на разведку один. Если кто-нибудь нас отыщет, Приво подаст мне знак. Разожжет костер. Но никто нас не отыщет. Итак, я ухожу. И даже не знаю, хватит ли у меня сил вернуться. Вспоминаю все, что мне известно о Ливийской пустыне. Во всей Сахаре влажность воздуха держится на 40%, а здесь падает до 18%. И жизнь улетучивается, как пар. Бедуины, путешественники, офицеры колониальных войск говорят, что без питья можно продержаться только 19 часов. А когда пройдет 20 часов, перед глазами вспыхивает яркий свет. И это начало конца. Жажда бросается на вас и разит, как молния. Но северо-восточный ветер, небывалый, невесть откуда взявшийся здесь ветер, который так нас подвел и нежданно-негаданно пригвоздил к этому плоскогорью, сейчас отдаляет наш конец. Как знать, надолго ли эта отстрочка? Когда сверкнет в глазах предсмертный свет? Итак, я ухожу, а чувство такое, словно в утлом челноке пускаюсь в океан. А все же при свете зари все вокруг кажется не таким уж мрачным. И поначалу я шагаю, как опаш, заложив руки в карманы. С вечера мы расставили силки у входа в какие-то неведомо чьи норки, и во мне просыпается браконьер. Первым делом иду проверить капканы. Они пусты. Значит, не судьба напиться свежей крови. По совести я на это и не надеялся. Нет, я не разочарован. Напротив, меня донимает любопытство. Какое здесь в пустыне зверье? И чем оно кормится? Скорее всего, это финики, песчаные лисицы, хищники, ростом не больше кролика и с огромными ушами. Не могу утерпеть. Иду по следу одного зверька. След приводит к песчаному ручейку. На песке четко отпечатался каждый шаг феника. Прелесть, что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанной,